На все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силой властной течет евангельская весть. Приди к Христу, люд несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, лишь не найдешь ты утоленье, найдешь мне радость и покой, получишь сердцу утешенье и дар небесный дорогой. Приди к Христу.